Глава 8. Слежка и идеальный план. Следуя по пятам за двумя подозреваемыми, дети сели в омнибус и вышли вместе с ними в белом районе Парижа. Вокруг вплотную друг к другу стояли низкие дома. Уличная торговка-зеленщица громко зазывала покупателей, толкая перед собой тележку с горой овощей и фруктов. «Розабелла, я угощу тебя яблоком, но пообещай, что быстро уйдешь. У меня много дел», — сказала костюмерша. Дойдя до конца мощенной булыжником улицы, женщины пересекли маленькую площадь и вошли в дом, к которому примыкали каретный сарай и конюшня. Они не заметили, что дети следуют за ними. «Нам повезло, что окна открыты. Сядем на скамейку, сделаем вид, что кого-то ждем», — предложила Агата. Войдя в дом, мадам Руссель и ее племянница продолжили разговор. «Налить тебе воды? Свежая сегодня утром на колонке набрала», — предложила костюмерша. Пока тетя наливала воду, Розабелла рассказывала о своем успехе на сцене оперы и перечисляла журналистов, которые захотели с ней встретиться, чтобы взять интервью. «Не представляю себе, что произошло с Маргаритой, но точно знаю. Даже если она вернется прямо завтра, я все равно теперь так же знаменита, как она», — сказала балерина и захлопала в ладоши. «Если бы твои бедные родители видели тебя сейчас, они бы тобой гордились», — ответила костюмерша, смахивая слезу. Арчибальд был разочарован, он посмотрел на своих спутников. Получается, балерина была не виновата в похищении соперницы. Из сарая вышел мужчина и направился в дом. Макс, сидевший между Агатой и Арчибальдом, толкнул их обоих локтями. «Заметили, какие у него уши? Уверен, это тот самый кучер, который похож на слона». Дети стали прислушиваться к разговору еще внимательнее. Розабелла встретила вновь пришедшего радостными возгласами. «Дорогой дядюшка, надеюсь, ты скоро придешь посмотреть, как я танцую. Ты знаешь, я теперь знаменитость». Муж костюмерши пододвинул себе стул и попросил воды. Он пил и слушал болтовню племянницы. В конце концов он спросил с ехидством в голосе. «Разве твой успех не наша заслуга? Тебе так не кажется?» От удивления Розабелла потеряла дар речи. Потом взяла себя в руки и собралась что-то сказать, как в этот момент мимо дома прошла торговка овощами. «Овощи, фрукты, прямо загляденье! Яблоки и редиска всего 2 су!» — громко нараспев кричала она. Пронзительные вопли торговки заглушили ответ Розабеллы, если он и был. «Что она сказала?» — спросил Макс. Агата и Арчибальд разобрали только обрывки слов, причем разные. Они по очереди повторили их вслух. Загадка номер 7. Помоги Максу узнать, что Розабелла ответила своему дяде. Соедини отрывки слов из первого и второго пузыря и сложи из них полную фразу. Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Розабелла повторила, что обязана успехом только самой себе и что тетя и дядя здесь ни при чем. «Я усердно работала долгие годы, и мои усилия, наконец, вознаграждены! Вот и все!» Обиженно добавила она. Костюмерша пришла в ярость и, не сдержавшись, наговорила лишнего. «Что? Если бы твой дядя не похитил ее по моей просьбе, эта зараза Маргарита так и осталась бы на сцене! Мы спрятали ее в надежном месте! Да, моя девочка, я разработала идеальный план! Так что твоя слава — заслуга нас троих!» «Вы сошли с ума! И слышать больше ничего не хочу!» — вспылила Розабелла. Она выскочила из дома, хлопнув дверью, и побежала по улице. Кучер отругал жену. «Не умеешь ты держать язык за зубами. Зачем ты вообще притащила сюда девчонку?» «По-другому я никак не могла. Но разве не ты первый начал? Не ты ли спросил, кому она обязана своим успехом?» Сердито ответила костюмерша, выходя из комнаты. Трое юных сыщиков молча переглядывались, ошеломленные неожиданным откровением мадам Руссель. В итоге Агата заговорила. «Остается узнать, где они спрятали бедную Маргариту. Наверное, сидеть под замком очень страшно». Арчибальд распределил роли. «Мы ее найдем», — заверил он, чтобы успокоить команду. «Макс, ты не говоришь по-французски, поэтому будешь искать тайник, не отходя далеко. Я останусь здесь и послушаю, о чем еще будет говорить эта парочка. Агата, а ты расширишь зону поисков». Агата почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. Брат поручил ей волнительную роль. «Можете на меня рассчитывать. Я обойду весь квартал», — решительно ответила девушка. «Соседи наверняка видели или слышали что-нибудь необычное вчера вечером или сегодня утром». Ребята принялись исполнять порученные им задания. Агата поправила соломенную шляпку на макушке, слегка откашлялась, сделала глубокий вдох и постучалась в дверь соседнего дома. Ей открыла старушка. «Что тут надо такой расфуфыренной барышне?» — насмешливо бросила она. «Заблудилась в бедном районе?» Агата что-то пробормотала, пытаясь возразить, потом сказала. «Я здесь для того, чтобы найти Маргариту Берше». «А это еще кто?» — пробурчала старуха. «Говорите громче!» «Я ищу Маргариту, балерину из оперы!» — прокричала Агата. «Может, вы видели или слышали сегодня что-нибудь необычное? Маргарита!» «Что? Маргаритки? Нет тут никаких цветов!» — ответила старуха и захлопнула дверь. Агата вспомнила правила сыщика, изложенные в книге. Глубоко дышать, улыбаться и никогда не унывать. Она покрутила головой и осмотрелась, выбирая ближайший дом. И в этот момент ее кто-то окликнул. На другой стороне улицы, на тротуаре, сидел молодой человек и плел корзины. Он поманил ее рукой. «Сегодня утром я слышал, как какая-то сумасшедшая выкрикивала это имя, но я ее не видел. Мне кажется, ее так и звали, Маргарита. Что вам от нее нужно?» Агата рассказала ему о ведущей танцовщице оперы. «О ее исчезновении писали во всех газетах», — сказала она, удивившись, что он не в курсе дела. «Газеты стоят дорого, а люди здесь не умеют считать». Юноша вновь занялся прутиками лозы. «Я, например, ходил в школу до 12 лет», — добавил он. «А в вашей опере вообще никогда не бывал». Он повернулся и позвал мать. На тротуар вышла маленькая улыбчивая женщина. «Ну да, мадам Руссель предупредила соседей, что у нее поживет родственница и что она немного не в себе», — сообщила она, забирая готовую корзинку. «Она долго звала на помощь, бедняжка». «Вы не знаете, откуда доносились эти крики?» — спросила Агата. Сын опередил мать. «Представления не имею, но она, наверное, уехала, потому что ее уже несколько часов не слышно». Гордая от того, что ей будет что рассказать мальчикам, Агата поблагодарила юношу-корзинщика, и тот продолжил работу. Тут подбежал Макс. «Ты знаешь!» — возбужденно проговорил он. «Что иногда, приложив ухо к водосточной трубе, можно услышать стук. Иногда стучат специально. Это называется азбукой Морзе. Это мне еще в Лондоне мой друг Джек рассказал». Макс поймал любопытный взгляд Агаты и продолжал. «Я только что случайно приложил ухо к трубе, которая висит в сарае. Так вот, кто-то стучал». «Ты сообщил Арчи?» Макс выпучил глаза. «Нет, я никогда ему не мешаю, если он за кем-то шпионит. Поэтому сообщаю тебе».